Вокруг Аленки опять засмеялись. А Хатунцев, опуская глаза, кивнул. «Сейчас я вас действительно вспомнила. Ведь Елизавета Андреевна — ваша жена», — оживилась Аленка, начиная чувствовать себя свободнее и необычайно ясно представляя, как она с холщовой сумкой в руке бежала в школу через поле, босоногая, по свежей, невысохшей росе. «Точно так», — сказал Анисимов быстро. «Ей тоже в войну досталось. Простите, не смею далее задерживать». «До свидания. Привет Елизавете Андреевне», — кивнула ему вслед Аленка. И день потек своим чередом, потому что, по сути дела, ничего особенного в этой встрече не было. Однако у Аленки осталось какое-то непривычное ощущение. Точно она против своей воли вступила в какой-то странный длинный коридор. И там что-то темное, не поддающееся анализу и логике, пронеслось мимо, обдав ее холодом, утомительным, тоскливым безлюдьем. За целый день Хатунцев не обратился к Аленке ни разу, ни с одним вопросом. Но в конце дня неожиданно задержал ее в коридоре. «Елена Захаровна, одну минуту», — сказал он, как бы между прочим. «Открытые эмоции, как у вас сегодня с больным Чиквидзе, невропатологу ни к чему. Они мешают. Раз и навсегда откажитесь от них. Должна быть только обратная связь. От вас к больному. Иначе невропатолога из вас не получится. До свидания, Елена Захаровна. Я вас больше не задерживаю». Глава 11. В этот день у Анисимовых было необычайно оживленно и весело. Шурочка за обедом то и дело откладывала ложку и принималась неудержимо смеяться, вновь и вновь начиная рассказывать, как мальчик Боря с третьей парты скатился задом во время большой перемены по перилам лестницы со второго этажа прямо в руки завучу Степану Аркадьевичу, и тот на руках унес его в учительскую. У Шурочки забавно сморщился носик и прыгала от смеха косичка. Она заметно окрепла за последние месяцы и совсем перестала дичиться. После обеда Анисимов прилег на диван в столовой, закурил. Удивительная все-таки женщина Лиза. Из обычного обеда умеет сделать праздник. Скромный букет, обязательно однотонный, в старинном высоком бокале красивая посуда, обязательно парадная. Елизавета Андреевна не признавала деление посуды на праздничную и каждодневную. «Красота необходима человеку так же, как пища, каждый день», утверждала она и неуклонно придерживалась своей теории. Все было у них с Елизаветой Андреевной. Взлеты и падения, радости и потери — все, кроме скуки. И пусть не все у них гладко сейчас, не все ладится. Главное, им удалось сохранить общую крышу над головой. И в этом отношении он богаче Захара Дерюгина. Тот по своей безалаберности не сохранил ни кола, ни двора. По-прежнему мыкается по белу свету. Теперь его на Урал занесло. А здесь, вон как стараниями Лизы, тепло, уютно. Пианино для Шурочки в прошлом месяце купили. Осенью в музыкальную школу пойдет. С Клавдией Георгиевной Пекаревой, заведующей, он уже договорился. Ну и хорошо. По боку все великие замыслы и свершения. То, что его сегодня при встрече с женой Брюханова едва прежний поток не захлестнул, надо учесть, беда невелика. Молодой сосед, правда, иронически поглядывал, Но это его дело. Ему тоже дать кое-что понять будет не лишним. Про себя засмеявшись, Анисимов сбросил ноги с дивана. Черт возьми, ну что же, потер он руки. Получается ведь совсем неплохо.